«Сейчас посмотрим», — сказал полицейский. Он поглядел на Улисса, а потом обратился к толпе. «Все в порядке, а ну-ка, разойдись, тоже невидаль. Нашли работу пялить глаза на мальчишку в западне». Полицейский выдворил зевак из магазина и запер входную дверь. «А теперь давайте вынем мальчик из этой штуки и отправим его домой», — сказал он мистеру Ковингтону и большому Крису. «Верно», — сказал мистер Ковингтон, — «и чем скорее, тем лучше. А то вы закрыли мой магазин средь бела дня, сейчас всего половина пятого». «А как же она действует, эта штуковина?» — спросил Гомер. «Новинка», — сказал мистер Ковингтон, — «только что изобретена мистером Уилфридом Саферти из Фрайанта. Просит за нее $20, заявил на нее патент». «Ну так выпустите оттуда моего брата», — сказал Гомер. «Или позовите кого-нибудь, кто может это сделать. Позовите мистера Саферти». «Я уже пробовал звонить мистеру Саферти, но телефон испорчен», — сказал мистер Ковингтон. «Испорчен!» — закричал Гомер. Вся эта история очень его разозлила. «А мне какое дело, что он испорчен? Достаньте откуда хотите этого самого Саферти и освободите моего брата». «Да уж лучше вам так и сделать», — сказал мистеру Ковингтону полицейский. «Послушайте», — возразил полицейскому мистер Ковингтон, — «я честный коммерсант. Я уважаю законы и плачу налоги, из которых, простите за намек, вам платят жалование. Я уже пытался созвониться с мистером Саферти, но телефон, видно, испорчен. Не могу же я бросить магазин средь бела дня и отправиться его разыскивать». Гомер поглядел в упор на мистера Ковингтона и помахал пальцем у него перед носом. «Давайте мне изобретателя этого орудия пытки. Выньте оттуда моего брата. И никаких гвоздей». «Какое же это орудие пытки?» — возмутился мистер Ковингтон. «Это самый усовершенствованный звериный капкан, какой есть в продаже. Он держит зверя на весу, не причиняя ущерба ни туши, ни шкуре, ни тискает, ни режет, ни жмет. Действует по простому принципу — оторвать зверя от его опоры и тем самым сделать его беспомощным. К тому же мистера Саферти сейчас, может быть, и не быть дома». «Господи! — сказал Гомер. — О чем вы болтаете?» Полицейский решил изучить западню. «А что, если мальчика оттуда выпилить?» — предложил он. «Распилить сталь?» — удивился мистер Ковингтон. «Каким образом?» «Улисс, — сказал Гомер, — может, ты чего-нибудь хочешь? Тебе не больно? Что тебе принести?» Большой Крис трудился над западней в поте лица своего. Поглядывает он одного брата, то он другого. Его умиляло спокойствие узника и страстное негодование старшего брата. «Может, ты чего-нибудь хочешь?» — повторил Гомер. «Папу», — сказал Улисс. «Ну, — сказал Гомер, — а чего ты хочешь, кроме папы?» «Маркуса», — сказал мальчик в западне. «Маркус в армии», — сказал Гомер. «Хочешь мороженое?» «Нет», — сказал Улисс. «Хочу Маркуса». «Я же сказал, что Маркус в армии», — сказал Гомер. Он повернулся к Ковингтону. «Ну-ка, вытаскивайте моего брата из этой клетки. Да поживей». «Погоди минутку», — сказал Большой Крис. «Подержи-ка брата, не давай ему упасть». Большой Крис лихорадочно орудовал у западни. «Вы же ее ломаете», — взмолился мистер Ковингтон. «А это единственный экземпляр на свете. Не смейте ее ломать. Я пойду за мистером Саферти. Вы уничтожаете великое изобретение. Мистер Саферти уже старик. Он, может, никогда уж не сумеет сделать вторую такую западню. С мальчиком ничего не случится. Он не пострадал. Я пойду за мистером Саферти. Я вернусь через часок-другой». «Через часок-другой!» — взревел Гомер. Он бросил на Ковингтона уничтожающий взгляд, а затем огляделся вокруг. «Я разнесу всю вашу лавочку!» Обращаясь к Большому Крису, он сказал: «Валяйте, сэр! Ломайте ее к чертям!» Большой Крис налег на западню силой пальцев, рук, плеч и спины. Мало-помалу западня стала поддаваться его усилиям. Улисс весь изогнулся, наблюдая за ним. И вот, наконец, западня была сломана. Улисс вышел на свободу.